Но если без Господа, это невозможно. Но Павел говорил неоднократно, мы не один раз читаем, что все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Все могу. А если не в укрепляющем, конечно, не могу. Даже здесь и не стоит говорить, не стоит обвинять людей, что они так не могут, они действительно не могут. Это невозможно. Люди поражены грехом, у них свои принципы действуют, греховные законы в членах тела, и они действительно не могут. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Я там дальше читал еще, какие бывают слова. Но мы об этом будем чуть-чуть позже говорить. А что должно выходить? А только доброе и для чего? Для назидания в вере. Помню одно свидетельство. Конечно, хорошо было бы, если бы я его запомнил более точно. Вы знаете, иногда как-то не думаешь, и после понимаешь, что-то надо, уже детали ускользают. Не могу сказать, что это было, но Господь как-то показал одной из сестер, вот как надо следить за устами, и что очень много пустого и ненужного мы говорим. Вот где-то, не знаю, сколько, день или два, вот Дух Святой тут же говорил. Так. И помню только одно свидетельство, не знаю, как начиналось. Поприветствовались, помолились, все нормально. Как только она сказала, давай полезь, я тебе покажу, что у меня там на чердаке висит, сколько... Господь говорит, а вот это не надо, кому это надо? Кому это надо? Это зачем это тебе? Где-то пошли сюда, туда. Как пошла рассказывать про то плотское все? Господь говорит, стоп, а это не надо. А это не надо. А мы часто говорим, допустим, когда мы сходим все вместе, как много мы говорим о Боге. Вы знаете, что, наверное, процентов 60 мы говорим про наше земное вот это, которое не назидает ту веру. Правильно, есть земное, которое получено по вере, оно действительно вдохновляет. Это другой вопрос. Потому что мы не можем говорить, не касаясь земного. Есть, допустим, часть земного благословения, которое Бог дает нам. Но цель какая этого разговора? Получить назидание в вере. А если это не с этой целью, оно перед Богом не имеет никакого значения и пользы не приносит. Я еще раз перечитаю. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваш, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Просто написано, очень просто и понятно. Но в жизни для нас, не привыкших ценить время и просто забывших или не отметивших для себя, для чего должно говорить и что делать, мы, наверное, много что говорим не того. И пустое, и ненужное. Я уже не говорю более такое злословие, сквернословие. Там уже вообще вот то, о чем даже и говорить не хотелось бы. А вот то, что кажется безобидным, но не доставляет благодати слушающим, не строит веру, это уже оказывается, оно не надо. Оно не надо, совершенно никому не надо. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Грех, он огорчает, но, наверное, здесь некоторые степени, как Дух Святой реагирует на наше поведение. Есть не огорчайте, не угашайте, не оскорбляйте, потому что Дух Святой, мы благодарны Богу, что Дух Святой так просто не оставляет. Это не совсем то, что люди часто говорят. Как только ты что-нибудь сказал, не то, что надел, тут же Дух Святой оставляет. Ничего подобного, он не оставляет. Потому что если Дух Святой оставляет, то пустое место не бывает. не будет пустое место. Я просто напомню, потому что это тоже очень серьезно. А вообще-то это будет не совсем то, что я вот теперь говорил, но оно тоже о чем-то скажет. Вы помните место Писания, могу точно назвать его, назвать главу там самое, но я когда буду говорить по памяти, вы вспомните все это. Говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то он ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит. Я думаю, что нечистый дух никогда не выйдет из человека, если он не покается в своих грехах. Как вы думаете? Злой дух, который занял, так просто оставит человека? Никогда. Каемся часто, молимся, и то не хочет оставлять. Это моя жертва. Я не раз такое слышу. Это вот моя жертва. Это результат моей работы. Ты так вот просто выйди. Работал, трудился. Хотя этот труд такой, кавычки его надо взять, это погибель людей. И вы помните, что дальше там написано? Он ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит, и говорит, пойду, возвращусь в мой дом, откуда я вышел. Помните, я ничего не перепутал? Нет. Вот он приходит, и что он видит? Чистый дом, выметенный, но что? Но не занятый. Вот вопрос. И тогда идет, если бы он был занятый Духом Святым, он не вошел бы. Два духа не могут жить в одном сердце. Говорит, что общего у света со тьмой? Вы помните? Какое согласие у Христа с Велиаром? То есть это что? Они договорились, что будем жить в одном сердце, ты в правой комнате, а я буду в левой. Это не Гитлер со Сталином, которые договорились расширить там кого-то. Бог никогда не идет вот на такие уступки, не на такие какие-то компромиссы. Нет ничего общего. Плоть, да. А вот действуют греховные законы часто. А чтобы в сердце, в духе. Но он находит незанятым. Это да, идет, берет с собой чем других духов, злейших себя, и они входят туда и живут там. И бывает для такого человека последнее хуже первого. Я ничего не перепутал, когда цитировал. Так вот, если бы Дух Святой оставлял нас так просто, то они не ходят там где-то далеко, они рядом всегда ходят. Оставляют Дух Святой в одно мгновение занятые. Но благодарение Богу, что Дух Святой так не делает. Но когда мы поступаем не так, как надо, Он огорчается. Он перестает действовать. Он может перестать говорить нам, но благодарение Богу не оставляет. Это в крайних случаях оставляет. Я уже не знаю, говорят, иногда десятилетиями не оставляют. Иногда очень быстро. Но здесь тоже нельзя, так сказать, обо всех людях говорить одинаково, что именно только вот так. Это тоже вопрос. Это вопрос Божий. Это вопрос не наш. Хотя общие принципы мы должны знать, чтобы не получилось так, чтобы дьявол не занял. Да где грех? Где люди купаются в грехе? Ему нет никаких проблем занять человека. Поэтому Писание говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия. Уже дело прошлое. Уже этого брата нет в живых. Но когда у него случилась такая трагедия, попал в эту психбольницу. И первый раз мы молились, я еще домой к себе приглашал. Теперь уже не приглашаю, не хочу жену пугать, не хочу Андрюшу пугать, он и так напуганный. Я говорю, если так, то будем где-то в молитвенном доме, а дома я не буду молиться. Правда, брат Иосиф, у него есть мужество молиться дома, там у него, наверное, старше, я не молюсь. Я говорю, хватит с меня вторника и пятницы. Ну и так бывает иногда, но уже дома не делаю. И когда стали молиться за того человека, Сразу он назвал имя, кто он и так далее, и так далее. И он: «Выйди во имя Иисуса Христа вон». Он говорит: «Я не выйду». И я глубоко укоренился. Что он делал? Он отвечает: «Он хулил Дух Святой». Он хулил Дух Святой. Я его поднимаю, а он же сам слышал, что от него говорил. «Послушай, ты слышал?» «Слышал», говорит. «Что это было?» Говорит: «Правда. Когда меня влекло ко греху, и меня Дух Святой облишал, я его гнал, я его матом ругал, я его выгонял вон из моего сердца». Грех доходит до такого. И впоследствии, конечно, покончил жизнь самоубийством, потому что, хотя молились, я, правда, никому не говорил, потому что если бы я сказал об этом, то сказали бы: «Ты нашу веру», а то: «Ну, молитесь, но есть у вас вера, пожалуйста, я ж не против». Я ж не против. Это был 1% какой-то, что-то не он сам под этим действием, а потом оказалось, замешан был. Вы знаете что? Не давайте место дьяволу. Я сейчас такую картину наблюдаю, просто внушает. Люди в страхе, похули Дух Святой. Вот скажи, держится? Я говорю: «Не бойся, это не ты. Если бы, допустим, ты был этим доволен, то ты бы мне не рассказывал, что так с тобой бывает. Раз ты рассказываешь, что ты понимаешь, это чужое, потому он проходит время, все это отступает, бывает такое. Но сегодня для нас, христиан, когда Писание говорит, что не огорчайте, правда, здесь написано: не огорчайте, не оскорбляйте. Это немножко чуть-чуть легче, чем хулить Дух Святой. Разница есть. Но, тем не менее, когда, почему, допустим, мы часто бываем крещены Духом Святым, а нет тех действий? Молиться нет молитвы, огорчен Дух Святой чем-то. Огорчен, угашен. Вы помните место Писания? Мы еще будем проходить это послание. Духа не угашайте. Помните? Угасил, он живет, но уже обиженный. Вы часто у своей семьи такое явление наблюдали. Прихожу, молчат. Говорю: «Что такое?» Говорит: «У нас сегодня немцы в хате». Это значит, второй день не разговаривают немцы в хате. Ходят, но не разговаривают. Вот так и Дух Святой может быть огорчен. Почему? Кто-то кого-то огорчил. И поссорились. А после проблемы из-за этого. Поссорились, не разговаривают. И муж пишет жене, записочку ложит на стол. Значит: «Разбуди меня в 7 часов утра». Она ему пишет: «Вася, вставай». И она пошла, он проспал. Мне записку написали. А почему у них немцы в хате были? Они огорчили друг друга. И вот уже ж надо как-то, пишет записочку: «Разбуди». Она пишет: «Вставай, Вася, 7 часов». А это ж не тот подход, это ж не те взаимоотношения, которые должны быть. Поэтому уже у нас без 15, пусть нас Господь благословит. Мы в следующий раз продолжим именно эту тему. Но очень хотелось бы, чтобы мы понимали, что огорчает Дух Святой, как он может огорчаться. И очень хотелось бы, чтобы, если Бог дал нам этот чудесный дар, дал эту чудесную личность, чтобы у нас было живое, действующее, и чтобы мы, если где-то приступаем к воле Божией, чтобы сразу чувствовали сигнал от нее, что это не то, что надо. Вот пусть нас Господь благословит на дальнейшее время.